В один прекрасный вечер Дин показался в клубе, веселый и беззаботный, и обрадовался мне так, будто нашел брата, которого проискал лет 100. Дин никогда не пил много, и вовсе не хмель был причиной тому, как он при виде меня просиял, а потом минут 5 любезничал. Возможно, ему опять показалось, будто я его старый знакомый. Возможно, он считал меня важной персоной, не знаю. Но так или иначе, Дин обрадовался мне от души. Мог ли я перед ним не растаять? Я сделал все от меня зависевшее, чтобы не брать его близко к сердцу, но он так по-дружески ко мне отнесся, что я не устоял. В конце концов, он все равно был великий. Он был летучий Дин, мое альтер-эго, мой брат по духу, которого так же, как и меня, тьма застигла врасплох. И когда он так взял и раскрылся, в моих чувствах опять произошел кавардак. Не скажу, что он стал у меня постоянным гостем, однако все 6 недель подряд он являлся достаточно часто, чтобы перестать считаться просто случайным знакомым. Несколько раз он приходил один, и я подсаживался к нему за стол, и мы болтали, пока он заглатывал ужин, и куда ни попадя лил Лен и Перринс для бифштексов. Болтали мы о бейсболе, а еще чаще о лошадях. И я пару раз подсказал ему, на кого поставить, и с тех пор он ко мне прислушивался. Мне сказать бы тогда ему прямо, что я думаю про его новый контракт, но я не сказал ни слова. Даже когда сезон начался, и каждое появление Дина на поле стало выглядеть как оскорбление. Но я уже слишком к нему привязался, а он так изо всех сил старался держать марку, что я не решился. Через пару месяцев жена Дина, Пэт, уговорила его перейти в младшую лигу, спокойно отрабатывать другую подачу. Смысл затеи заключался в том, что вдали от шума Дин будто бы восстановится быстрее. Идиотская бредовая затея, которая лишь поддержала в нем бессмысленную надежду. Тогда я, наконец, не выдержал и подал голос. Но высказать все до конца кишка оказалась тонка. «Может, пора, Дин, — сказал я. — Может, пора паковать вещички и возвращаться на ферму?» «Ага», — сказал он и взглянул на меня так беспомощно, что беспомощнее не придумать. «Наверное, ты прав. Беда в том, что кроме как играть в бейсбол, я ничего не умею. Стоит мне отсюда уехать, и я дерьмо, Уолт. Я, может, и погорбатился бы, да вот где?» «Очень даже много где», — подумал я про себя. Но вслух ничего не сказал, а через несколько дней он уехал в Талсу. В жизни не видел, чтобы кто-нибудь из великих падал так низко. Все то долгое, тоскливое лето Дин играл с техасскими командами, объезжая пыльные стадионы, проходя тот самый круг, который 10 лет назад он разорвал молниеносным броском. Теперь же он был здесь в самый раз, и вся эта техасская шушера гасила его мечи только так. Новая подача была или старая, приговор оставался в силе. Один упорствовал, клял невезуху и не сдавался. Он влезал под душ, переодевался, покидал раздевалку, шел в гостиницу, брал пачку заявок и начинал обзванивать букмекеров. В то лето я сам ставил за него много раз, а когда он звонил, то говорил со мной не только по делу. И мы трепались минут по 5 или 10, рассказывали друг дружке свои новости. Я поверить не мог, как спокойно относится он к своему позору. Парень стал всеобщим посмешищем, а шутил и смеялся, как прежде, и всегда пребывал в отличном настроении. Какой смысл был что-то ему объяснять? Я считал, что теперь его уход — вопрос времени. А до поры держал при себе свои мысли и подыгрывал Дину. Рано или поздно в голове у него прояснится, и он сам все поймет. В сентябре щенки снова его пригласили. Хотели посмотреть, оправдал ли себя техасский эксперимент. И в том сезоне Дин сыграл пусть не блестяще, но и не то чтобы из рук вон. Самым подходящим определением для его игры тогда было слово «посредственно». 1-2 выхода, почти удачных, 1-2 провальных, но как раз тогда и открылась последняя глава этой печальной истории. Опережая события, тренер щенков по какой-то странной, вывернутой наизнанку логике решил, будто Дин теперь возвращается в форму и заключил с ним еще один контракт на следующий сезон. Я узнал об этом только после того, как Дин на зиму уехал из города, и внутри у меня все сжалось и похолодело. Так я и прожил несколько месяцев, будто со студнем в желудке. Я боялся, злился, страдал. Но когда подступила весна, я уже знал, что делать. Как мне тогда казалось, выбора не было. Судьба избрала меня орудием, и я должен был во что бы то ни стало спасти Дина. Если он сам не способен, я ему помогу. Даже сейчас я не в состоянии объяснить, каким образом в моей голове могла появиться настолько жестокая, настолько вымороченная мысль. Ведь я действительно счел своим долгом убедить Дина, что ему больше незачем жить. Высказанная прямо и без прикрас мысль эта отдает сумасшествием, но именно так я и вознамерился его спасать, уговорить согласиться на собственное убийство. Даже если оставить в стороне остальное, одного этого достаточно, чтобы понять, как я изменился после смерти мастера и как тяжко была больна моя душа. Я прицепился к Дину, потому что он напоминал мне меня. И пока карьера его шла вверх, успех его воскрешал во мне память о собственной славе. Возможно, окажись он родом не из Сент-Луиса, все было бы иначе. Возможно, все было бы иначе, будь у него другое прозвище. Не знаю. Ничего не знаю. Знаю лишь, что однажды наступил момент, когда я перестал различать, где заканчиваюсь я, и начинается он. Победы его стали моими победами. А потом, когда счастье окончательно от него отвернулось, и все пошло прахом, его позор стал моим позором. Я не смог пройти через это еще раз, и постепенно сам утратил контроль и стал зависеть от обстоятельств. Дину больше незачем было жить. Он умрет ради собственного же блага, а я тот человек, который подскажет ему верное решение. Не только ради него, но и ради себя. Оружие у меня было, доводы были. А еще у меня была сила безумия. Я уничтожу летучего Дина и таким образом уничтожу себя. 10 апреля щенки вернулись в Чикаго на открытие чемпионата. В тот же день я разыскал Дина по телефону и попросил срочно заехать, будь то для важного дела. Он принялся было расспрашивать, но я сказал, что это не телефонный разговор. «Если тебя интересует предложение, которое, может быть, изменит всю твою жизнь, — сказал я, — ты найдешь время». До обеда он занят был под завязку, и потому мы условились встретиться на другой день в 11:00 утра. Опоздал Дин всего на 15 минут, войдя расхлябанный своей походкой и гоняя во рту зубочистку. Он был в синем шерстяном костюме, в светлой ковбойской шляпе. За те 6 недель, которые мы не виделись, проведенные им среди кактусов, посвежевший и прибавивший в весе. Он вошел, как всегда, улыбаясь, и первые 2 минуты болтал про мой клуб, днем пустой и для него непривычный. «Похоже на пустой стадион», — сказал он. «Аж дрожь пробрала. А еще у нас склеп, только больно уж здоровенный. Я его усадил и достал для него из ящика со льдом из-под стола шипучку. Пусть хоть пару минут разговор, но займет», — сказала я. «Не хочу, чтобы ты у меня страдал от жажды». Руки у меня задрожали. Я налил себе Джима Бима и сделал пару глотков. «Как рука, старик», — сказал я, усаживаясь в свое кожаное кресло и изо всех сил стараясь сохранить невозмутимость. «А почти как была. Будто сустав выскакивает. Говорят, весной ты на тренировках почти восстановил бросок?» «Да, побросал маленько. Ничего особенного». «Понятно, ждешь, когда вернется особенное». Он уловил сарказм моего вопроса, виновато пожал плечами, а потом полез в нагрудный карман за сигаретами. «Ладно, малыш», — сказал он, — «чего там у нас горело?» Он вытряхнул сигарету, прикурил и выдохнул в мою сторону клуб. «По телефону ты говорил так, будто речь о жизни и смерти». «Именно. Именно так и есть». «Ну да. Ты чего, открыл новое лекарство, что ли, вроде бромида, а?» «Бог мой, коли ты нашел бы средство поправить мою руку, Уолт, я бы отдал тебе половину всех гонораров на 10 лет вперед. Я придумал кое-что получше, Дин, что не будет стоить ни цента. Все чего-то достоит. Такой закон жизни. Я хочу не денег. Я хочу спасти тебя, Дин. Позволь мне только тебе помочь, и тот кошмар, в котором ты живешь вот уже 4 года, закончится». «Да?» — сказал он, ухмыльнувшись так, будто услышал средней паршивости анекдот. «Ну и каким же способом?» «Неважно. Способ не имеет значения. Важно только, чтобы все закончилось. И чтобы ты понял, почему сделать это необходимо». «Загадками, говоришь, малыш? Что-то не пойму я, куда ты клонишь». «Когда-то один великий мастер сказал мне, если человек прошел свой путь до конца, то смерть — это единственное, чего он на самом деле хочет. Теперь понимаешь? Он сказал мне это очень давно. Но я тогда был еще слишком глуп, чтобы разбираться в подобных вещах. Теперь я знаю, что он имел в виду, и скажу тебе больше, Дин. Он был прав. Был прав, как никто и никогда. Дин расхохотался. «Ну ты и шутник, Уолт. Любишь, значит, разыгрывать, а по виду вроде и не скажешь. За это ты мне и нравишься. В этом городе пойди найди, кто еще такое отмочит». Я вздохнул, огорчаясь человеческой глупостью. Иметь дело с шутом непросто, однако меньше всего на свете я хотел потерять терпение. Я пригубил еще раз виски, пару секунд погонял во рту терпкую жидкость, проглотил. «Слушай, Дин, — сказал я, — я такой же, как ты. 12-13 лет назад я взлетел на вершину мира. В моем деле мне не было равных, и в своей лиге я выступал один. Можешь поверить, то, что ты вытворял с мячом на поле, ничто по сравнению с тем, чего добился я. По сравнению со мной ты пигмей, насекомое, жучок долбанный. Ты меня слышишь, Дин? Потом, так же, как и у тебя, кое-что произошло, и мне пришлось бросить свое занятие. Но я не строил из себя шута, не превратился в посмешище и не вынуждал людей себя пожалеть. Я вышел из игры, пошел и создал себе новую жизнь. Я молился за тебя, болел. Я надеялся, что и ты так же поступишь, но тебе это просто не приходило в голову, так? Для этого в голове нужно иметь мозги, а не кукурузную труху с патокой. — Погоди-ка, — сказал Дин, направив на меня палец, и лицо его радостно вспыхнуло. — Погоди-ка! Я вспомнил, кто ты. — Черт, а я-то все голову ломал. Ты же и есть тот самый мальчишка, а? Тот самый чертов мальчишка. Уолт! Уолт — чудо-мальчик! Господи Иисусе! Отец как-то взял нас с Полом и Элмером на ярмарку. Ты выступал в Арканзасе. Мать честная, вот это было да! А я всю голову ломал. Куда ты потом подевался? А ты вот он, тут сидишь. Мать честная, глазам не верю. Поверь, поверь, друг. Я был по-настоящему великим, потому что сделал то, чего никто не мог. Я взлетел, как комета. Точно, был. Голосую. Ничего подобного в жизни не видел. И ты был таким же. Тебе не было равных. Только теперь ты пошел вниз. И у меня сердце кровью обливается смотреть, что ты с собой делаешь. Позволь мне тебе помочь. Смерть совсем не такая страшная. Все когда-нибудь умирают. И стоит хорошенько подумать, как ты сам поймешь, что сейчас лучше, чем потом. Если ты согласишься, я избавлю тебя от позора. Я верну тебе твою славу. Ты что, серьезно, что ли? Конечно. Я серьезен, как никогда в жизни. Ты рехнулся, Уолт. Ты совсем здесь слетел с катушек, придурок. Позволь мне тебя убить, и все эти 4 года будут забыты. Ты вновь обретешь величие. Обретешь навсегда. Я поспешил. Признав во мне чудо-мальчика, он выбил меня из равновесия, и вместо того, чтобы умерить нажим, отступить, я рванул на пролом. Я хотел создавать напряжение медленно. Хотел на цепочке доводов незаметно, воздушно, ловко подвести его к мыслям, которые он наверняка сам думал не раз. Вот я чего добивался. Не заставить, а дать понять правильность. Я хотел, чтобы он захотел того, чего хотел я, чтобы так проникся, что умолял бы меня о смерти. А я что сделал? Я его обошел, взорвался, оскорбил угрозами и дешевой демагогией. Ничего удивительного, что он решил, будто я сошел с ума. Не успев как следует начать, я выпустил инициативу из рук. Дин поднялся и направился к двери. Меня это не взволновало. Дверь я запер. Открыть ее можно было только ключом. А ключ лежал у меня в кармане, но я не хотел, чтобы он тряс ее и дергал ручку. К тому же он мог заорать, требуя, чтобы я его выпустил. А в это время у меня в кухне работало полдюжный человек, и кто-нибудь непременно прибежал бы на вопли. Я думал только о таких мелочах и ни секунды не думал о возможных серьезных последствиях, потому выдвинул ящик своего письменного стола и достал оттуда револьвер мастера. Это и была та ошибка, которая привела к катастрофе. Направив на Дина револьвер, я переступил грань, отделяющую праздную болтовню от наказуемого законом деяния, и сам привел в действие тот кошмар, остановить который оказалось потом невозможно. Револьвер был здесь важной деталью, не правда ли? Той самой деталью, на которой держалось все. и рано или поздно он должен был быть вынут из ящика. Оставалось нажать на курок. Вернуться в пустыню. Сделать то, что не было сделано. Заставить его умолять, просить о смерти, как просил мастер и Иегуда, а потом найти в себе мужество и восстановить справедливость. Теперь все это не имеет значения. Я запорол дело раньше, чем Дин поднялся, а револьвер был не более чем отчаянной попыткой сохранить лицо. Я велел ему сесть на место и на 15 минут вогнал в пот так, как в сущности не собирался. Дин от природы был трус, несмотря на рост и нахальство, и когда начиналась драка, всегда норовил спрятаться за ближайшим стулом. Его репутация была мне известна, но револьвера он испугался больше, чем я мог ожидать. Он сидел и буквально плакал, распустив сопли, так что я и впрямь едва его не пристрелил. Он умолял, он просил о жизни, не убивать, разрешить ему жить. И все это было до того глупо, до того не так, как я себе это представлял, что я не знал, что делать. Мы просидели бы так до вечера, только примерно часов 12 кто-то постучал в дверь. Кто-то постучал, несмотря на мой категорический запрет нас беспокоить. «Дин!» — раздался за дверью женский голос. «Ты здесь, Дин?» Это была жена Дина, Пэт, особо властная, не терпевшая возражений. Они собирались обедать у Леммеля, и Дин, конечно, сказал ей, куда пошел, вот она за ним и заехала. А это была еще одна мелочь, которую я не учел. Она заехала ко мне в клуб забрать свою лучшую и заботливо оберегаемую половину. Взяла в оборот моего шефа по соусам, который резал в то время картошку с морковкой, и так хорошо его обработала, что бедняга в конце концов таки раскололся. Он привел ее через зал наверх, и теперь эта сучка стояла перед дверью моего кабинета, отделанной белым шпоном, и злобно стучалась костяшками пальцев. К тому моменту я уже и впрямь был готов всадить парню пулю в лоб, но пришлось спрятать револьвер и открыть дверь. Сейчас эта дрянь убьет любимого болельщика мужа, если Дин не сообразит промолчать. Судьба моя решалась примерно 10 секунд, повиснув на ниточке тоньше паутины. Должно же ему стать стыдно показать перед женой свой страх. А тогда все останется между нами. Когда миссис Дин вошла в мой кабинет, я постарался изобразить на лице самую, что ни на есть, теплую и обаятельную улыбку. Но этот слизняк, ее муж, едва только ее увидев, выложил все как есть. «Этот трахнутый мелкий придурок хотел убить меня», — сказал он высоким, дрогнувшим от изумления голосом, выдавая с головой нас обоих. «Направил на меня свою пушку, и ведь придурок трахнутый чуть ведь не выстрелил!» Из-за этих слов я лишился клуба. Вместо того, чтобы отправиться к Леммелю, где у них был заказан столик, Пэт с Дином ринулись из моего кабинета прямиком в полицейский участок и написали жалобу. Пэт и не думала скрывать, куда они сейчас направятся, но когда она хлопнула дверью, я бровью не повел. Я остался сидеть на месте, удивляясь собственной глупости, пытаясь собраться с мыслями, и сидел так, пока не приехала полиция. Формальности заняли меньше часа, и на полицейских я не сердился, а наоборот улыбался и шутил, даже когда надели наручники. За игры в Господа Бога я наверняка получил бы хороший срок, если бы не связи Бинго, которых у него было более чем достаточно, так что дело даже не дошло до суда. Это было очень даже неплохо. Не только для меня, но и для Дина. Процесс с неизбежной шумихой был ему совершенно не нужен, и он только обрадовался, когда ему предложили мировое соглашение. Мне же судья предоставил самому сделать выбор. Либо я беру на себя вину за любое мелкое преступление и полгода сижу в тюрьме, либо иду в добровольцы и сваливаю из Чикаго. Я предпочел второе. Не то чтобы я так рвался поносить военную форму, однако срок моего везения в этом городе, как я решил, истек, и пора было двигаться дальше. Чтобы вызволить меня из тюрьмы, Бинго подергал за все веревочки и заплатил сколько надо. Но и он к моему поступку отнесся без малейшего понимания. Он тоже решил, будто я спятил, абсолютно, на все 100%. Пришить кого-нибудь из-за денег — это можно понять. Но какого хрена трогать национального героя, летучего Дина? Это же нужно быть вообще без башни, чтобы отмочить такое. «Наверное, так и есть. Наверное, действительно спятил», — сказал я, и даже не попытался ничего ему объяснить. «Пусть думает себе, что хочет, только оставит в покое». Заплатить, разумеется, мне пришлось. Это даже не обсуждалось. Я возместил Бинго расходы на улаживание моих дел, отписав свою долю в клубе. Мне было трудно расстаться с мистером Вертиго, но все-таки вдвое легче, чем с мыслью о Дине, и даже не в десятеро, чем с мастером. Теперь я опять стал никем. То есть я стал сам собой. Теперь я был Уолтер Клеборн Роули, рядовой 26 лет от роду, при короткой стрижке и пустых карманах. Добро пожаловать в этот мир. Я раздал друзьям костюмы, поцеловал подружек, встал на подножку вагона утреннего поезда и отправился в лагерь для новобранцев. Учитывая причины, приведшие меня туда, можно было считать, что мне здорово повезло. Дин в это же время простился с бейсболом. Его сезон закончился после первой игры, даже после первого иннинга, где Питтсбург не дал ему ни одной пробежки, и Дин, наконец, решился уйти. Не знаю, повлияло на него происшествие в моем кабинете или нет, но, прочтя об этом в газете, я за него порадовался. Щенки оставили его у себя младшим тренером, а через месяц он получил работу получше. Пивная компания «Фальстаф» в Сент-Луисе пригласила его радиокомментатором, и Дин вернулся в родной город, где вел репортажи со всех матчей кардиналов. «Ни хрена эта работа меня не изменила», — сказал он. «Это чего это я буду меняться?» «Говорю, как умею. На простом английском». Так он и работал. Под простачка. Публике нравилась галиматья, какую он нес в воздушном эфире. И Дин пользовался успехом и проработал на радио 25 лет. Однако это уже другая история. А я и так уделил ему слишком много внимания. Покидая Чикаго, я ничего не остался должен этому городу.